священномученик Александр, епископ Каманский. Святой Александр жил недалеко от Неокесарии. Хорошо зная священное писание и многие науки, он принял на себя подвиг юродства и жил в бедности, занимаясь продажей угля. Когда в Камане умер епископ, избрание нового предстоятеля церкви вызвало большие споры. Кто-то в шутку предложил избрать епископом угольщика Александра. Но святой Григорий Неокесарийский, присутствовавший при избрании, подумал, что это было сказано не без промысла Божия. Он вызвал святого Александра, одел его в чистые одежды и привел на собрание. Святой отвечал на все вопросы присутствующих, как знающий и мудрый пастырь, и был единодушно избран епископом. Скончался святитель Александр мученически. Во время гонений на христиан его заживо бросили в костер.